Мы остановились у ограды. Я надел перчатки, ибо от воды веяло холодом. Затем я без причины вздохнул, как то хочется сделать у реки ночью, и хотел пойти дальше. Но мой знакомый смотрел в воду и не шевелился. Затем он подошел еще ближе к перилам, оперся локтями на железо и опустил лоб в ладони. Это показалось мне глупым. Я замерз и поднял воротник пальто. Мой знакомый распрямился и перевесился через перила туловищем, которое держалось теперь на его напряженных руках. Я пристыженно поспешил заговорить, чтобы подавить зевоту. Правда ведь удивительно, что именно только ночь способна целиком погрузить нас в воспоминания. Сейчас, например, мне вспоминается вот что. Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, лежавшую на деревянной спинке скамейки, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом. Так говорил я, судорожно пытаясь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятными положениями. Не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия. Но не успел я произнести первые слова, как мой знакомый равнодушно, и только удивившись, что я еще здесь, так показалось мне, обернулся ко мне и сказал: «Знаете, так всегда бывает. Когда я сегодня спускался по лестнице, чтобы еще прогуляться вечером, перед тем, как пойти в гости, я удивился тому, как болтались мои красноватые руки в белых манжетах, и тому, что болтались они с необычной резвостью. Тут я стал ждать приключения. Так всегда бывает». Последнее он сообщил уже на ходу, невзначай, как маленькое наблюдение. Меня же это очень тронуло, и я огорчился, что, может быть, ему неприятна моя долговязая фигура, рядом с которой он вполне мог показаться слишком маленьким. И это обстоятельство, хотя дело было ночью, и мы почти никого не встречали, мучило меня так сильно, что я согнул спину настолько, что мои руки на ходу касались колен. Но чтоб мой знакомый не заметил моего умысла, я менял свою осанку очень постепенно, с большой осторожностью, и старался отвлечь от себя его внимание замечаниями о деревьях на острове Стрелков и об отражении в реке фонарей моста. Но он вдруг резко повернулся лицом ко мне и снисходительно сказал: «Почему вы так ходите? Вы же совсем сгорбились и стали ростом почти с меня». Поскольку он сказал это любезно, я ответил: «Это возможно, но мне эта поза приятна. Я слабоват, знаете ли, и мне бывает слишком трудно держаться прямо. Это не пустяк». «Я очень длинный», — он сказал несколько недоверчиво. «Да это просто прихоть. Раньше же вы, по-моему, шли, выпрямившись во весь рост, да и в гостях вы держались сносно. Вы ведь даже танцевали, или нет? Нет? Но шли вы, выпрямившись, и это вы, конечно, можете и сейчас». Я ответил упорно и с отвергающим жестом: «Да-да, я шел, выпрямившись. Но вы недооцениваете меня. Я знаю, что такое хорошие манеры, поэтому иду, сгорбившись». Но это не показалось ему простым. В смятении от своего счастья он не понял связи моих слов и сказал только: «Ну, как знаете», и посмотрел на часы мельничной башни, которые показывали уже почти час ночи.